Глава 10. Герои вы или медузы в юбках? Они очутились в большой пещере с ледяными стенами. От холода перехватывало дыхание. Зал освещали светляки и шаросветы, и неверное мерцание электролипов. Электролипы похожи на электрочервей, только они еще выделяют липкую слизь, чтобы лепиться к стенам. Не трогайте их, они жутко бьются током и пачкаются. В катакомбах оказалось невероятно красиво. Викинг почему-то ждал совсем другого. Лед переливался голубым, зеленым и желтым, шаросветы, словно громадные круглые светящиеся шмели, сонным жужжанием пересекали пещеру, рассыпая мигающие радуги. Роскошные ледяные сталактиты спускались с потолка фантастическими причудливыми витыми колоннами, из зала выходило множество туннелей. Откуда-то доносился отдаленный рокот, или это было рычание? «Как интересно!» — шепотом протянул Икинг. «Туннели изо льда. Должно быть, их проделала лава. Или, может, это старые ходы гигантского землекопного слизняклыка?» «Ага, тебе всегда становится интересно в самые жуткие моменты», — простонал рыбьенок. «А если гигантский землекопный слизняклык еще жив?» «Ну, тогда ему примерно 10 миллионов лет», — отозвался Икинг. «Смотрите, пещерные драконы еще спят. Надо просто постараться не шуметь. Отыскать огненную яму, про которую говорила ведьма. То есть, я хочу сказать, вряд ли можно не заметить такую штуку, как огненная яма, верно?» «Откуда начнем?» — шепнул рыбьенок. Первый час они кружили безо всякого толку. Пол в туннелях тоже был ледяной, и юные викинги надели костяные коньки, которые лежали у них в рюкзаках среди прочего снаряжения. Троица стремительно носилась на коньках по извивающимся и петляющимся туннелям, словно по паутине безумного паука. Один раз они влетели в пещеру, где было полным-полно драконов всех форм и размеров. Драконы лежали на каждом камне и свисали с потолка толстыми гроздьями, словно летучие мыши. Викинги несколько напряглись. Но Викинг оказался прав, драконы еще пребывали в спячке, и трое друзей, пятясь, покинули зал незамеченными. Однако через час они вернулись туда, откуда начали, к котлу, к колодцу. Ни малейших признаков огненной ямы им не попадалось. «Ладно», — шепнул Икинг, — «дело труднее, чем я думал, эти туннели бесконечны». Он взглянул на тикалку, и у нас осталось всего 2 часа. Но Буремуха что-то заметила и метнулась вперед. «Гляньте!» — пискнула она, возвращаясь к ним роскошным золотым кольцом. Острые желтые глазки ее не подвели. «Там какая-то цепочка на краю коридора. Не пойти ли нам по ней вместо того, чтобы кружить на удачу? Хотя мне и кружить понравилось». «Я видел», — буркнул Беззубик. «Я тоже видел цепь. Ты первая ее заметила, Буремуха», — торопливо добавил он, «потому что ты умница. Но я тоже ее видел». Цепь выглядела так, словно знала, куда идет, в отличие от них. Она начиналась сразу за опрокинутым котлом, змеилась вперед по коридору и исчезала вдали. «Ладно», — согласился Икинг за неимением лучших идей, — «давайте мечи наголо и идем по цепи». По пути Икинг сматывал цепь, рассудив, что такая штука на дороге обычно не валяется, ну, мало ли где пригодится. К тому же, в отличие от веревки, она не горит. Они следовали за цепью по всем изгибам туннеля, и она все не кончалась. Вдруг Буремуха нырнула за угол, исчезла и издала приглушенный вопль. Беззубик ринулся ее спасать и заорал еще громче. Когда трое остальных в панике примчались на помощь драконам, те уже успокоились. Буремуха фыркала. «Хм, всего лишь человек». А Беззубик пропищал. «Я знал!» И подлетел поближе, чтобы рассмотреть. «Человек?» «Точнее было бы сказать, человек в затруднительном положении». Бедняга влетел на коньках прямо в невидимую сеть липуна и напрочь запутался в ней, причем кверх ногами. Он яростно шипел и извивался, но издали, да еще вверх ногами, не удавалось разобрать, что с ним. Лишь когда ребята подкатились ближе, старательно притормаживая, из осторожности им удалось расслышать отдельные слова. А подобравшись еще ближе, они обнаружили, что незнакомец ругательски кого-то ругает. «Дураки! Невежды! Глупцы невозможные!» Беззубик полетел вперед, перевернулся вверх тормашками, пригляделся и вернулся к друзьям. «Это молниенос», — сообщил дракончик. «Правда?» «Ага, он самый». Как же они обрадовались. «О, боги!» — пропела Камигадзе. «Идеальный герой!» «Ура!» — выдохнул Рыбьенок. Икинг воспрянул духом. Наконец-то удача повернулась к ним лицом, ведь они нашли как раз того, кто им был нужен. Молниенос как раз и есть идеальный герой, способный отыскать для них корону. А если удастся поднять его обратно на поверхность, он победит Элвина в состязании мечников, хоть стой на голове. Однако Молниенос, похоже, не очень-то им обрадовался. «Тупари! Медузы одноклеточные, бакланы безмозглые!» — шептал он как можно громче. «Если ждешь помощи, — посоветовал Икинг, когда они добрались до очень раздраженного героя, и тот продолжал их поливать, — наверное, стоит разговаривать повежливее». «Кое в чем вы уже помогли!» — прошипел подвешенный вверх тормашками герой со здоровым чувством самоуважения. «Эта цепь — мой блестящий способ найти дорогу назад. Только гений вроде меня мог до такого додуматься. А вы, идиоты, ее собрали!» «Не волнуйся!» — весело встряла Камикадзе. «У нас есть буремуха. У нее невероятное чувство направления. Она в 5 минут нам дорогу назад отыщет». «Ты кто такая? Пискля белобрысая!» Молниенос попытался вытащить меч, но, разумеется, мог только дергаться, опутанный липкой паутиной, как гусеница. Вдобавок еще и собственная цепь обмоталась вокруг него. «И что ты делаешь на моей территории?» «Я не белобрысая пескля. Я очень знаменитая взломщица, и мы ищем утраченную корону Дикозапада», — ответила весьма обиженная, но по-прежнему болтливая Камикадзе. «Никогда не доверяйте Камикадзе секретов, она самый болтливый человек во всем архипелаге. Нас послала эта ужасная ведьма Экселенор. Корона вроде бы лежит в какой-то огненной яме. Тебе такая не попадалась?» «Будь проклята эта предательская, троелгущая, змеекастая ведьма!» — кипятился Молниенос. 20 лет назад эта женщина предсказала мне будущее, а потом взяла и исчезла. «Ты будешь королем Дикого Запада», — говорила она, — «и, конечно, это казалось очевидным, ведь я самый умный, самый храбрый, самый обаятельный, терпеливый, добродушный человек и самый блестящий мастер меча в архипелаге. Мне-то всего лишь требовалось отыскать эту чертову корону, и дело в шлеме!» «Так из-за ведьмы ты искал эту корону все последние 20 лет?» — ахнул Икинг. «Да. Исключительно плохая новость». «Ну, разумеется, не все время», — рявкнул Молниенос. «Ты что, совсем тупой? Мне школу вести надо. Но время от времени, да, искал. И тут старуха является со своим чертовым сыночком, да в рубище. А до этого 20 лет ни слова, ни строчки. Я дал им крышу над головой. С сыночком ее отдельно занимался». «Ага», — подумал Икинг, — «так вот как Экселенор стала замковой ведьмой, и почему Элвин стал так хорошо драться». «И как она сказала, отослал 40 своих воинов в какой-то дурацкий из пальца высосанный геройский поход, а то, мол, они путаются под ногами. И чем она мне платит? Похищает меня ровно перед вашим прибытием и заявляет, что у меня всего 3 недели, чтобы отыскать корону, иначе она оставит меня здесь, внизу, навсегда». «Угу, повезло тебе», — заметила Камикадзе. «Нам-то она всего 3 часа дала». «Она отправила на поиски короны вас? Вас троих?» Герой со здоровым чувством самоуважения, похоже, страшно развеселился. «Хромую белобрысую писклю, урода с драконом на голове и тощего придурка. Ой, смешно не могу. Я никто другой, величайший герой в истории архипелага», — рявкнул Молниенос. Ну, возможно, это прозвучало бы более убедительнее, если бы он не висел вверх ногами, опутанный липунской паутиной и цепями. «Я хорош собой, я гениален, я храбр, я умен. Я обшарил каждый туннель, каждый дюйм каждой пещеры. И если я за 20 лет поисков не нашел ни короны, ни огненной ямы, значит, их тут просто нет. Вы, уроды придурочные, вы так и собираетесь стоять тут и пялиться или все-таки снимете меня?» «Да». Герою со здоровым чувством самоуважения явно не мешало бы поучиться себя вести. Теперь стало понятно, откуда у него столько врагов по всему архипелагу. «Ну и грубиян же он, а?» — заметил Рыбьенок. «Редкостный», — согласилась Камикадзе. «И так и не нашел корону, хотя 20 лет искал», — съехидничала она. «Все-таки он не идеальный герой». Она покачала головой, страшно разочарованная. «Это потому, что найти корону невозможно», — яростно зашипел Молниенос. Камикадзу это ничуть не смутило. «Икинг, он постоянно делает невозможное, а он тебя вдвое меньше». «Заткнись! Заткнись!» Перевернутое лицо молниеносно сделалось ярко-красное, того гляди взорвется. «Заткнитесь все и пошевеливайтесь! Освободите мое великолепие для восхищенного мира! Чего вы ждете?» «Посмотрим», — медленно произнес Икинг. «Ответь мне сначала на один вопрос. Если бы ты стал королем Дикозапада, освободил бы ты всех драконов и запретил бы рабство во всех его проявлениях?» Молниенос едва не задохнулся от хохота. «Ха, разумеется, нет. Что за смехотворный вопрос? А кто станет делать всю грязную работу, если не драконы и не рабы?» «Хм. Ладно», — решил Икинг. «Снимите его, но цепь оставьте. Нельзя, чтобы он принял участие в состязании мечников». Камикадзе выстригла героя из паутины. Общими усилиями великого воина поставили на ноги. Вблизи он оказался крайне раздраженным типом со слегка слипшимися усами. «Развяжите меня, вы бандиты!» — пропыхтел он. «Даю вам слово героя, что не убегу». Но они все читали книгу Молниеноса «Бой со вкусом», где тот давал множество советов, как перехитрить противника, в том числе рекомендовал врать напропалую. «А что-то мы нынче недоверчивые», — ухмыльнулась Камикадзе. «Да тебе вообще повезло, что Икинг тебя освободил. Меня лично подмывало оставить тебя здесь». И они снова пустились на коньках по безумному лабиринту туннелей. А следом на длинной цепи, привязанной к запястью Камикадзе, катился герой, всю дорогу шепотом ноя и ругаясь. «Говорю же вам», — шипел Молниенос. «Я нанес на карту каждый кусочек этих проклятых туннелей, каждый поворот отпечатался в моем гениальном мозгу, и поверьте мне, нет здесь огненной ямы. Погодите-ка». Герой слегка наклонил голову, оборвав фразу и к чему-то прислушался. Цок, цок, цок, и еле слышное рвяк. «Ох, ради Тора, рыкозавры!» Что их могло разбудить? «Катитесь со всех ног! Эти твари разорвут вас на части!» Громким шепотом зашипел Молниенос, выпучив от ужаса глаза. И тут рыбьенок лег на лед, раскинув конечности, словно выброшенная на берег морская звезда, прижался щекой к полу и отказался двигаться дальше. «Рыбьенок!» — шептал Икинг, дергая того за руку. «Давай! Ты можешь, рыбьенок, ты можешь! Нам надо убираться отсюда немедленно!» Но бедняга окончательно вымотался, пытаясь не отстать от друзей. Он и в лучшие-то времена не ладил с коньками, а жить здоровый и на голове сохранять равновесие стало и вовсе невозможно. Он потерял счет падением и решил, что с него хватит. «Нет», — отозвался рыбьенок, лежа на льду, — «мне вообще не следовало идти. Я вас только задерживаю. Бегите, если хотите, я просто останусь здесь и умру». «А Недомерок прав. Лучше бросим его», — пробурчал Молниенос. Он пытался катиться дальше, но Камикадзе крепко держала его на цепи. «Я о том и говорил у подножья скалы. Не герой из конзакваски, просто медуза в юбке. Знаете, что рыкозавры с ним сделают? Меня надо спасать, я ж красавец. Я нужен миру». «Ну и герой». «Рыбьенок, тебе правда не жить, если останешься здесь», — прошипел Икинг. «Мне все равно». Рыбьенок закрыл глаза. «Я слишком устал. Здесь хорошо, тихо. Я просто умру на этом славном, уютном льду. Надежды спастись все равно никакой». Шкряп, шкряп, шкряп, тр-тр. Икинг слышал, как неуклонно приближается цоканье когтей по льду. Стая ракозавров, принюхиваясь, двигалась по темным ледяным коридорам прямо к ним. «Ох, ради Тора! Надежда есть всегда, рыбьенок», — отчаянно сказал Икинг. «У нас все еще получится, поверь мне. Мы сумеем!» Описание драконов. Рыкозавры. Характеристики. Фактор устрашения 8, атака 8, скорость 8, размер 7, непослушность 8. Рыкозавры – могучие пещерные жители. Как и другие родичи шматозавров, способны протискиваться в очень узкие щели. Стая рыкозавров разрывает жертву на части.